Глава 10. Вера. Как бы это глупо ни звучало, но я страшно боюсь бояться. И когда боюсь, могу совершать совершенно необдуманные вещи. Да-да, такие, как попытка отбиться от дракона кроссовками или выпрыгнуть в окно. Глупо и безрассудно, но... Сейчас, глядя на зубастое чудовище, я уперла руки в бока и грозно поинтересовалась. «Кусаться удумал? Плохой дракон. Сейчас же уходи отсюда и хорошенько подумай над своим поведением». На удивление это сработало. Ящер хлопнул на меня глазами, вернее, мембранами на веках, свесил крылья и покорно покинул кухню. «Вера, так нельзя говорить», — тут же побледнела Марта. «У всех драконов есть человеческая ипостась. А это драконит, ящер, всего лишь крылатый ящер. Они только подобны великим драконам, и если кто-то из ипостасных услышит такое...» Она взялась за голову и чуть в обморок не упала. «Хм, до меня не сразу дошел смысл сказанного. А когда дошел?» «Досар, получается, и есть дракон?» — задала вопрос, боясь услышать на него ответ. «Верно», — ухмыльнулся Каэль, потирая подбородок. Его явно забавляло мое поведение и вся ситуация в целом. Я присела на услужливо подставленный стариком стул. «И что вас так напугало?» — между делом поинтересовалась повариха, высыпая тонко нарезанную капусту в казан. «Это сложно объяснить», — вздохнула я и отпила воды из предложенной Каэлем чашки. «А мы вроде как никуда не торопимся», — продолжила допытываться Йена. «Скажем так, замуж за дракона я точно не пойду», — озвучила вслух, а про себя добавила. «Побегу! Пусть только докажет, что это правда, и я не сплю!» «Хотя даже если и правда сплю...» В детстве мне бабушка рассказывала сказку, и я, даже зная каждое слово наизусть, постоянно просила повторять ее каждый вечер. Когда бабуля заболела, эту сказку ей рассказывала я, а когда ее не стало, мне было больно вспоминать о своих мечтах. И до сих пор эта боль так и не прошла. В одном далеком-далеком королевстве, среди зеленых холмов и глубоких озер, жил дракон. Звали его Моро. В отличие от многих легендарных драконов, он не был страшным и злым существом. Он был мудрым правителем. Его золотые чешуйки искрились на солнце, а глаза сияли, как два изумруда. Жители королевства уважали и любили его, потому что он заботился о них и хранил их от бед. У Моро была прекрасная жена, королева Элайна, и очаровательная маленькая дочь по имени Кера. Они жили в великолепном дворце, выстроенном в сердце королевства, и их счастливая жизнь была полна радости и смеха. Однако, как бывает во многих сказках, беда не заставила себя долго ждать. Однажды на королевство напали. Орды чудовищ разрушали все на своем пути, и первым погиб король. Он до последнего сдерживал натиск у ворот замка, сражался в одиночку, не давая врагам пройти, яро защищая свою семью и королевство. Когда он пал, Элайна подняла клинок своего мужа и кинулась на врагов свирепой рысью. Она, как и ее супруг, не могла взлететь в небо и жечь захватчиков огнем, потому что они привезли с собой огромные арбалеты, способные сбить даже самого могущественного из драконов. Но на земле королева дралась отчаянно. Боль от утраты переполняла ее сердце, слезы катились по щекам, но она защищала свое дитя. Когда израненное тело Элайны опустилось на окровавленную мостовую рядом с любимым, верная нянечка пробудила древнюю магию, схватила маленькую Керу и перенесла ее в другой мир, спасая от той же участи, что постигла родителей девочки. Теперь принцесса с няней жили на прекрасной лесной опушке, в мире, где магия давным-давно стала легендой. Нянечка воспитывала девочку как родную дочь, учила ее быть доброй, смелой и справедливой. Годы пролетели, и Кера выросла в прекрасную молодую девушку, не подозревая о своем истинном происхождении и о своей сути. Но однажды в лесу появился воин в непривычной одежде, с глазами сверкающими, как два изумруда. Кера полюбила его с первого взгляда, а когда узнала, что он дракон, и сама обрела крылья. Она согласилась стать женой мужчины и уйти вместе с ним в его родное королевство. Пока вспоминала сказку, успела выбрать продукты, воспользовавшись подсказками Йены, и начала готовить. Из муки и яиц замесила тесто, раскатала тонким слоем и сделала лапшу. Натерла сыра и украсила сверху листиками петрушки. Курицу с ароматными специями запечь мне помогла повариха. Сладким компотом занялись поварята. А на десерт мы все вместе напекли ароматных блинчиков с вишневым вареньем. И все это время я мысленно пыталась убедить себя в том, что сказок не существует. Драконов тоже. Мне надо домой. Где-то в глубине души меня терзали сомнения. Что, если это на самом деле была не сказка? Что, если бабушка не просто так постоянно рассказывала мне эту историю? Не умолчала ли она о том, что я и есть та самая Кера? Глупо? Наверное. Но ведь даже имена созвучны. Вера, Кера. Может быть, я все-таки уснула в магазине? Переохладилась и теперь не могу проснуться, а все происходящее — просто плод моего воображения. Божечки, что мне делать? Как узнать правду и понять, что все-таки происходит? Нужно взять себя в руки, успокоиться и поговорить с Досаром. Если уж необходимо кому-то довериться, так лучше пусть это будет он. Коэль, проверьте, не пришел ли господин? И если уже вернулся, позовите его обедать. Попросила старика и вышла на улицу через дверь, через которую поварята постоянно бегали за водой к колодцу.